«Для меня?» — спросила она. «Для вас. Это символ будущего искупления вашего. Будьте добры, наденьте эту тунику». «Охотно», — улыбаясь, ответила она. Она попробовала, но сразу ей это не удалось. Тяжелые пуговицы из стекляруса ее жакета цеплялись за кисею. Гуинет и брат Фанейл неуклюже помогали ей. — Подождите, — сказала она, — так будет проще. И сняла жакет. Сквозь прозрачное кружево шемизетки виднелась нежная, бледная кожа ее плеч и шеи. Старый Мердок испустил рычание. В дымном зале пробежал смутный трепет. Гуинет вскочил. — Наденьте свое пальто, — нервно бросил он. — Сию минуту наденьте. Она смутилась и повиновалась. Через 5 минут им удалось, наконец, закутать ее в кисейный футляр. — Позвольте мне, по крайней мере, снять шляпу, на что я похожа в таком виде. Говоря это, она сняла свою большую черную фетровую шляпу. Ее маленькие золотистые завитушки заблестели. Тот же смутный трепет снова прошел по собранию. — Наденьте шляпу! — нетерпеливо приказал Гуинет. Она снова повиновалась. Не без удивления смотрела она на брата Фануила, повязывавшего ей вокруг талии маленький четырехугольный передник, на котором были вышиты фиговые листья. Затем старый Мердок, который исчез было, снова появился, сам одетый в длинное белое холщовое платье. Они все прошли в третью комнату, меньшую по размерам, но лучше освещенную, и в которой стояли довольно приличные кресла. К стене была приделана кафедра. На нее поднялся брат Мердок. Он говорил около часа. Впоследствии Аннабель никак не могла вспомнить, что он говорил. Она взглянула на Гуинета. Он сидел рядом с нею. Глаза его были закрыты. Волосы казались еще более мягкими и более синеватыми, чем обыкновенно. Цвет лица более матовым, красота более совершенной. А это выражение серьезной ясности. Боже мой, неужели ты можешь осыпать такими дарами существо, не вполне этого достойное? Оба свидетеля находились позади них. Брат Фануил, страдая полипом, сопел с такой силой, что Аннабель несколько раз думала, уж не храпит ли он. Она не могла его видеть, но, повернув немного голову, заметила брата Джорама. Он с таким выражением смотрел на открытый затылок молодой женщины, что Аннабель задрожала от стыда. Чтобы изгладить это омерзительное видение, она старалась слушать речь брата Мердока. Вдруг она уловила какой-то неприличный намек на Рим. «Ах, да», — подумала она, — «это значит правда. Я уже больше не католичка, больше не католичка». Она почти вслух повторила эту фразу. Она испытывала при этом только удивление. «Церковь Килдера, капелла Урсулинок в Сан-Луи. Не католичка больше». Затем вдруг ей вспомнился отец Дегзиль, и у нее как раз хватило времени перевести взор на прекрасный профиль своего супруга, иначе ее охватил бы ужас.